Вам тоже сделали предложение, от которого вы не смогли отказаться. Ну, что-то вроде того. И, знаешь, я еще ни разу об этом не пожалел. Я имею в виду по-настоящему. Старатель очень трепетно относится к своему агентству и своим людям. Да ты и сам имел возможность это видеть. Да и условия он создал для сотрудников хорошие. Общежитие, недорогая столовая, дружеская атмосфера. Все то, чем разнообразнейшие офисы привлекают новых работников. Однако с нас и спрашивают больше. В любом случае, это справедливо, на мой взгляд. Так что, мой тебе совет, не отказывайся от этого предложения. Высказав это, принтер развернулся и последовал дальше по коридору, все так же простукивая двери в комнаты сотрудников, напоминая о скором отбое. Иван глубоко вздохнул. Вот ведь черт и не поспоришь. Глава 8. Тучи сгущаются. Инджи, все будет хорошо, убеждала меня Рей, ласково целуя в щеку. Не стоит так переживать, Рей. Я понимаю, но у меня крайне дурное предчувствие. Ты уверена, что это так необходимо? С горечью отвечал я, не желая отпускать свою супругу. Инджи, не будь таким параноиком. Это всего 2 недели. Да и эта авиакомпания считается самой надежной. Улыбнулась Рей. Ничего с нами не случится. И все-таки мне неспокойно. Рей, может, вы все же останетесь? Не такие уж и большие деньги были потрачены на эту путевку. Старатель, весело фыркнула Ханака Ида, в свою очередь обнимая мужа и старшего сына. Оставь Рей, дай ей отдохнуть от тебя. Но я вовсе не устал от Энджи. Мам, к нам тут же подскочили Шатайтенья, оба перемазанные мороженым. Мам, там наш рейс вывесили. Следом за ними к нам подбежали и Фуюми с Нацуайтой. Вам стоит поторопиться. Посадка уже началась. Встревоженно высказался Нацуа, облизывая испачканные в мороженом пальцы, за что тут же получил гневный взгляд сестры, сумевшей съесть свою порцию и не запачкаться. Нацу, не облизывай свои пальцы, это не гигиенично и некрасиво. Тут же принялась она отчитывать брата. Инджи, нам уже пора, мягко сказала Рей, не переживай ты так, все с нами будет хорошо. Очень на это надеюсь, пробормотал я. Мне очень сильно все это не нравилось, очень сильно. Нехорошие предчувствия меня преследовало уже несколько месяцев, усиливаясь с каждым днем. Возникало ощущение, словно я сижу на пороховой бочке, которая непонятно когда рванет. И самое поганое, что непонятно было, откуда придет северный пушной зверь. Это предчувствие сильно нервировало меня и мешало работе. Вот уже почти полгода мы пытаемся отыскать этих ублюдков, что похищают детей. И за эти полгода мы не так уж чтобы сильно продвинулись. Честно говоря, если бы принтер не начал поднимать свои старые связи, мы бы до сих пор ничего о них не знали. Заручившись поддержкой штабиста, он вместе с Шоном и телепортом начал прочесывать своих старых знакомых, знают ли они что-то о похитителях детей. Однако дурная слава штабиста среди злодеев сыграла против них. Когда была оговорена встреча с информатором, тот сдал их 8 заветам смерти. Запаниковавший телепорт, до этого ни разу не бывавший в подобных передрягах, свалил сразу, как только почувствовал, что запахло жареным, оставив парней без эвакуационного выхода. Как результат, Шона, штабиста и принтера повязали и в течение недели держали в подземелье под особняком главы 8 заветов, выпытывая у них, что им, собственно говоря, было надо. Телепорт же все это время терзался муками совести и пытался как-то исправить свои ошибки. Но, на свою беду, он решил подключить к своим поискам ночноглаза. Так мы и узнали, что эта троица не ушла массово в запой, а попала в весьма неприятную ситуацию, из которой их надо срочно вытягивать. Вы представляете себе удивление главы 8 заветов, когда мы нашей гоп-компанией приперлись к нему на хату. Старика от такого едва инфаркт не хватил, хотя мы пришли как весьма благовоспитанные люди, не считая, конечно, того факта, что взбешенная пропажей своего подопечного лоза едва не придушила ничего не понимающего главу. Но, к счастью, нам удалось мирно разрешить конфликт. Узнав, что принтер с компанией копал не на них, 8 заветов успокоились и с радостью выдали наших товарищей, все, лишь бы лоза прекратила свои попытки избить их лидера. Заодно я познакомился с Чесаки. Странный он парень, мутный какой-то. А вот сам глава оказался весьма приличным человеком, даром, что руководитель банды Якудза. Узнав, что кто-то практикует нелегальную торговлю детьми, он крайне встревожился и пообещал со своей стороны покопать в этом направлении. Разумеется, не бесплатно, но учитывая, что наше расследование наконец сдвинулось с мертвой точки, Риск сотрудничества с заветами был оправдан, а та информация, которой они с нами поделились, открыла нам глаза на многие правила и тонкости преступного мира. Преступный мир Японии был крайне широк и разнообразен, охватывая практически все сферы деятельности. Он был отдельным государством в государстве, жители которого руководствовались своими законами и своими принципами, которые для непосвященного представляли собой сплошной хаос. В самом низу этого сообщества болтались мелкие преступные группировки, воришки, наркоманы и прочий сброд, не нашедшие себе применения. Следующей ступенью условно шли торгаши, наемники, торговцы информацией, контрабандисты-одиночки, барыги и прочие дельцы, а также медики. Хотя, лично на мой взгляд, такое их место весьма условно во всей этой системе. Торгаши, так же как и медики, являются вообще отдельными структурами, не вписывающимися в общее разделение. Но все же между этими двумя категориями было существенное различие. Торгаша любой мог убить и ограбить, вне зависимости от его статуса и полезности преступному сообществу. Именно поэтому многие из них, к примеру тот же Герн, что помогал Шигараке, ищут себе сильных покровителей, чтобы те их защищали. В обмен они предоставляют им свои услуги. Герн не по доброте душевной возился с Шигараке, а именно из-за покровительства Взо, которое вынужден был отрабатывать. А вот медиков нельзя трогать вообще ни в коем случае. Это было негласным законом их мира, который всегда соблюдался, и нарушение которого всегда строго наказывалось. По словам главы заветов, у них даже сложилась своя поговорка: «Кто медика не бережет, тот и дня не проживет». Также никто не смел указывать медикам, с кем иметь дело, а с кем нет. Они были доступны для всех, кто мог оплатить их услуги, конечно. Впрочем, к этому пункту у меня также были вопросы. Возглавляли преступный мир крупные преступные группировки. Те же якудза, арис, почти канувшие в лету, такие известные банды, как драконы или ураганное безумие, с которыми мы все боремся, а они все возвращаются и возвращаются. И самые известные злодеи-одиночки, такие как Харима, Вортаками и многие другие. И над всеми ними ужасающей тенью прошлого нависал все за одного, о котором никто ничего толком не знает, кроме того, что он есть и что с ним лучше не связываться. И уже очень многие из молодого поколения преступников не верили в его существование, считая сказками старшего поколения. Разумеется, подобная схема была довольно грубой и без каких-либо подробностей, но и это было понятно. Будет главарь якудзы посвящать своих фактических врагов во все тонкости работы своего мира. Но все же кое-какое представление мне, совершенно далекому от всего этого, она дала. Теперь что касаемо наших уродов. Как оказалось, среди медиков существует такая организация, как Альянс Евгеников, которая занимается изучением наследования причуд, ну и по совместительству еще занимается торговлей людьми с уникальными способностями. Однако, как правило, это были уже взрослые люди, а вот в торговле детьми эти уроды замечены еще не были. Поэтому нам оставалось лишь следить за ними, ведь никаких доказательств, кроме слов старика, у нас не было. Так что нам оставалось лишь ждать. Тем временем моя семейная жизнь шла своим чередом. Тоя, Нацуя и Фуюми, обзаведясь новым другом, резко воспряли духом, став куда активнее и смелее. Теперь не проходило ни недели, чтобы они не нашли какие-нибудь очередные приключения себе на головы. Хотя, я даже не знаю, чье именно влияние на них так сказалось, нового друга или все же тети. И пусть я все еще не успел познакомиться с этим таинственным Такудой, я почему-то все же склоняюсь ко второй версии. Тем более, что Рей, крайне часто приглашающая его в гости, описывает его исключительно как скромного и благовоспитанного молодого человека. Не доверять ее словам у меня нет оснований, но все же это ее крайне субъективное мнение. Сами же дети отзываются о своем друге исключительно положительно, но это опять же неудивительно, для той это вообще первый человек, предложивший свою дружбу и отчаянно старающийся ее поддержать. Нацуя в лице Такуды нашел прекрасного помощника в своих алхимических экспериментах. Этот парень, по словам Нацу, обладает удивительной способностью находить все, что угодно. И неудивительно, что потом вся эта троица попадала в неприятности, испытывая все новые и новые составы нашего гения биохимии, или как это называется. Фуюми же была рада тому, что с появлением Такуды братья перестали прогонять ее от себя и с большей охотой брали в свои мальчишеские игры. Единственным недовольным в этой ситуации остался Шита. К Конечно, если раньше старшие братья и сестра после школы со всех ног спешили домой и, разобравшись со своей домашкой, уделяли малышу все свое внимание, то сейчас они были готовы проводить больше времени с Такудой, чем со своим капризным братишкой. Ребенка шокировал тот факт, что весь мир не крутится вокруг него и что кроме него у Фуюми, Нацуа и Тои есть еще кто-то, с кем им интересно проводить время. Огорченный этим открытием, Шота начал искать себе такого же друга. И первым, у кого он попросил себе друга, был да, именно я. Ну вот и что я должен был делать. Достаточно долго я думал над тем, как же помочь своему младшему сыну, перебирал в голове разные варианты. И так и остался бы с еще одним висяком, если бы мой секретарь вместе с кучей других документов не подал мне на подпись просьбу о содействии в поимке опасного злодея. Когда я вгляделся в подпись отправителя, на меня снизошло озарение. Писал мне молодой ингениум. Злодей, которого он так долго преследовал, скрылся от него на подконтрольной мне территории, что автоматически не позволяет турбогерою что-то предпринять в отношении него. Поэтому ему не оставалось никакого выбора, кроме как попросить у меня разрешение на работу в моем районе, что так красиво было зашифровано в его просьбе о содействии. Мне совсем не трудно дать свое разрешение, а у ингениума как раз брат, будущий одноклассник Шота. Ну не мог я не попытаться подружить этих двоих. Во-первых, Шота полезно заводить знакомство в геройской среде, во-вторых, ему самому будет проще влиться в коллектив их пресловутого класса, если у него там будет хоть один знакомый. Ну и в-третьих, если Теня и Шота подружатся, то можно будет рассчитывать на хорошие взаимоотношения с агентством скоростных героев, что ну никак не минус. Так что в ответ на прошение семья Ида получила приглашение на обед, во время которого предлагалось обсудить детали работы ингениума на моей территории. На мое предложение семейство ответило положительно, так что очень скоро мой дом принял новых гостей. Как я и ожидал, Шота был крайне рад познакомиться со своим ровесником, да к тому же тоже из геройской семьи. Будущие одноклассники практически тут же нашли множество общих тем и так разговорились, что любые попытки моих старших детей вставить хоть слово с треском проваливались. Но вот чего я точно не мог ожидать, так это того, что госпожа Ида очень быстро найдет общий язык с Рей. И пока мы в десятый раз обсуждали с ингениумом и его отцом, на каких условиях можно работать на моей территории, наши женщины уже успели обсудить модные тенденции нынешнего года, поделиться рецептами, поспорить о методах вязания и полюбоваться нашим садом. Нет, я, конечно, ни разу не против, пусть общаются, но вот когда госпожа Ида начала всюду таскать мою супругу, то они в театр пойдут, то в музей, то на выставку. Чувствую себя ненужным и начинаю ревновать, да и беспокойство лишь растет, когда я не знаю, где находится Рей. Вот и сейчас деятельная госпожа Ида сагитировала Рей отправиться на какой-то модный оздоровительный горнолыжный курорт в Швейцарии. Так мы и оказались здесь, в аэропорту Ханеда, провожая двух дам в их путешествие. Рей, как прилетите, позвони мне, и как заселитесь в отель, тоже отзвонись, продолжал я инструктировать свою супругу, и ты береги детей и себя, хорошо, в свою очередь попросила Рей, обнимая на прощание остающихся со мной детей, если с кем-нибудь из вас что-нибудь случится, я этого не вынесу, и не позволяя им питаться всякой гадостью. Рей, ты скоро там, посадка уже скоро заканчивается. Позвала ее Ханака Ида. «Уже иду», — отозвалась Рии, напоследок улыбнувшись нам, пошла к подруге, держа за руку взбудораженного малыша Шота. «Какой он непостоянный», — буркнул себе под нос Тоя, дома чуть ли не истерику закатывал, не хотел ехать, а сейчас вон какой радостный. Этот Теня на него плохо влияет, раз он уже даже с нами так скомканно попрощался. «Да ладно тебе, Тоя, он очень даже хороший мальчик», — не согласилась с ним Фуюми. Ты просто ревнуешь к нему Шота, вот и все. Хотя тебе самому не нравилось, что Шота злился на Кичиро и то, что с ним ты проводишь куда больше времени. Я не провожу с ним больше времени. В свою очередь возмутился Тоя, и у них тут же разгорелся спор. Я же, попрощавшись с ингениумом и его отцом, лишь устало вздохнул. Ну что, теперь домой. Не нравится мне все это. Кига сидел в лунном свете, попивая свой молочный коктейль, и ждал своих друзей. Первый триместр уже подходил к концу, все экзамены были сданы, и он вместе с Тодороки договорились встретиться здесь и отметить успешный выход на каникулы, предварительно. «Хей, Кичиро!» Он улыбнулся, увидев подходящую к нему троицу. Нацуа тут же плюхнулся напротив него, продвигаясь ближе к окну, а рядом с ним аккуратно опустилась на сиденье дивана Фуюми. Тоя же замахал рукой одному из официантов, подзывая его к столику. «Фух, я думал, эти экзамены никогда не закончатся», — высказался Нацуя. «Стоило только официанту отойти, это же такой ужас. Я, честно говоря, до последнего сомневался, что смогу сдать хоть что-то, но ведь все сдал, и даже безудовлетворительно», — мягко потрепала его по волосам Фуюми, но тут же сама сникла. «А я вот едва не завалила математику, мне мое отлично поставили лишь авансом, хотя я откровенно не дотягивала до этой оценки». «Фуюми, ну что ты принижаешь себя?» — фыркнул Кига, распластавшись на столе, прижимая крылья близко к себе. «Тебя все учителя наперебой хвалят, а то, что ты один раз оступилась, ну так с каждым может случиться, не стоит так сильно переживать. Ну да, тебе-то лучше знать, сам экзамены без напряга сдал, словно уже не в первый раз», — недовольно буркнул Тоя, искоса глядя на тут же встрепенувшегося друга. «Ну, я с репетиторами, пока был на домашнем обучении, слегка обогнал школьную программу», — отозвался Кига, смущенно отводя взгляд и нервно теребя перчатки. «Все же ему не стоило расслабляться и выдавать себя, но это трудно, очень трудно. Тодороки не чувствовались той элитой, к которой они причислялись. Они были самыми обычными ребятами и, если бы не учились в школе Хоккин, обзавелись бы массой друзей. А так лишь Фуюми нашла себе подругу, а Нацуя с Тоей так и остались изгоями. А когда появился Кига, они и открылись ему. Ястребу же тоже хотелось открыться своим новым друзьям, но нельзя, нельзя, иначе он лишится всего. У тебя родители и впрямь очень хорошо разбираются в людях, раз сумели подобрать тебе таких учителей», — завистливо протянула Фуюми. «Я бы тоже так хотела. Может, твоя мама посоветует хороших учителей?» «Я поспрашиваю», — уклончиво ответил Кига, «но, откровенно говоря, мне кажется, ты сама прекрасно со всем справляешься. Ты куда способнее меня, так что вряд ли мои репетиторы будут тебе полезны. Кстати, а как ваш братша-то? Честно говоря, я думал, он будет с вами». «Пыха, Кичира, что-то у нас уже 2 дня как в Европе», — фыркнул Нацуя. «Вместе с мамой оздоровительно отдыхают, а мы оставлены одни на попечении отца, читай, предоставлены сами себе. Папа-то, как его втянули в это дело, так дома только ночует». «Нацу», — возмутилась Фуюми, — «разве можно? А что в этом такого?» В свою очередь вступился Тоя, как будто Кичира не знает, кто наш отец. «Он очень даже знает, что наш отец, Инджи Тодороки», — его голос понизился до шепота, — «герой номер 2, старатель. Что, будешь отпираться? Я видел твои записи, где все это хорошо было описано». Но у Кига просто не было слов. Как он мог так глупо себя подставить? Тоя, я, то есть Нацуя поднял голову, недовольно прищурившись, «все это время ты был нашим другом только из-за того, что наш отец, твой кумир детства, только чтобы с ним». «Нет», — вскочил ястреб, раскидывая в стороны свои подрагивающие от волнения крылья, «Нацу, это не так, я дружу с вами вовсе не из-за вашего отца, отнюдь. Да, он мой кумир детства, но разве я хоть раз просил вас познакомить меня с ним? Разве хоть раз спрашивал о нем? Пусть мне и было интересно». Его крылья трепетали, а тело сотрясалось в беззвучных рыданиях. «Я никогда даже не думал, Кичира», — поднялась Фуюми, «никто тебя ни в чем не винит, ведь так, Нацуя?» От ее разъяренного взгляда младший из братьев чуть не спрятался под стол. «Да даже если и первоначально ты и хотел с нами подружиться, чтобы познакомиться с нашим отцом, то после всего того, что мы вместе прошли за этот триместр, я уже не могу воспринимать тебя иначе, как надежного друга. И тем более мне непонятны ваши, мои дорогие братья, обвинения в сторону Кичира, если ты сам, Тоя, поступил так низко, что сунул свой нос в чужие записи без спросу. Но, Фую, я, и слышать ничего не хочу. Как ты можешь в чем-то обвинять Кичира, если сам поступаешь не лучшим образом?» «Да не видел я никаких записей», — возмутился Тоя, — «не наговаривай на меня, я никогда не поступлю так подло по отношению к своему другу. Я просто проверял свои подозрения и оказался прав. Вот это новость. А в чем еще меня подозревают?» Негодующе развел крыльями ястреб. «В том, что я шпион иностранной разведки, а еще в том, что ты рептилоид с планеты Нибиру», — фыркнул показавшийся из-под стола Нацуя. «Не, ну Тоя, серьезно, с чего тебя в конспирологи-то понесло? Но я ведь оказался прав». Ястреб потянулся за своим коктейлем. «Все же Тоя действительно имел все те качества, что так ценились в агентах комиссии общественной безопасности. Неудивительно, что парень, который сумел так быстро вычислить Кига, так сильно нужен копу. И как же хорошо, что Тоя, несмотря на все свои подозрения, видит в нем своего друга. Да вот только, продолжит ли он считать его своим другом, когда все же докопается, кто он на самом деле. У нас все готовы к завтрашней операции, разумеется. Все проинструктированы, все знают, что им необходимо делать. Обижайте. Все пройдет как по маслу, поверьте моему слову. Не в первый раз уже. То вы похищали лишь детей из подворотен и переулков, а тут охраняемая школа с детьми самых высокопоставленных особ. Их охраняют не хуже самого императора. Те деньги, что нам дают за девчонку, оправдывают риск. Да и всеми нами глубоко уважаемый Кюдайгараки обещает поделиться своими разработками, если мы сумеем достать эту, как ее там, Фуюми Тодороки. Тодороки, Тодороки знакомая фамилия. Кто ее отец? Бизнесмен средней руки, занимается разработкой и поставкой на геройский рынок костюмов и инструментов поддержки. Сотрудничает со многими геройскими офисами и агентствами. И что же дочь, да и прочие дети этого бизнесмена, делают в этой школе? Покровительство старателя и всемогущего. Этим все сказано. Именно поэтому вы и должны быть максимально осторожны, иначе, если вы хоть как-то засветитесь при похищении девочки, это уже не спишут ни на подростковый бунт, ни на загул, а будут крайне серьезно копать. И копать будут профессионалы, а они-то уж накопают, будьте уверены. И тогда нас уже ничто не спасет, старатель и всемогущий. Что ж, это и впрямь может быть опасно. Однако сумма, заявленная покупателем, окупает все опасности. Так что можете даже не сомневаться, что завтра все пройдет без заминок. Примечание к части. Итак, все фигуры заняли свои позиции. Все идет к главному движу. Глава 9. Похищенная. Нет, ну серьезно, они это серьезно, что, они и впрямь ничего более интересного не нашли для последнего урока, кроме лекции о волонтерстве в детском доме. Крайне громко и эмоционально возмущался Тоя, активно размахивая руками. Тоя, угомонись, невозмутимо отозвался Нацуя, слегка наклоняя голову, чтобы взбудораженный брат не задел его рукой, тебя же никто не заставляет в этом участвовать. А то, что нам лекцию почитали, ну, это явно не конец света. Да и поспать можно было, уже польза. Кичира, ну хоть ты скажи, вот нафиг нам эти детдомовцы сдались, а? Тоя повернулся за поддержкой к своему другу, однако наткнулся на крайне задумчивый взгляд. Кичира, ты чего? Да ничего, просто, ты ведь никогда не думал. Кичира неопределенно взмахнул рукой, ведь, если так посмотреть, каждый из нас может в любой момент стать сиротой. Автомобильная авария, нападение злодеев, природная катастрофа. В любой момент можно остаться одному против всего мира, вне зависимости от того, кем ты был. И когда ты сам окажешься на месте того детдомовца, который нафиг никому не нужен, что ты тогда скажешь, Он склонил голову в бок, с неким вызовом глядя в глаза Тае. Тот был сбит с толку словами друга. С чего это вдруг Кичира так взъелся на него из-за сирот, словно это для него больная тема? Обычно людям не свойственно задумываться о таком до тех пор, пока они сами не попадут в описываемую тобой ситуацию, покачала головой Фуюми, наградив брата осуждающим взглядом. Но это все же не повод так пренебрежительно относиться к несчастным сиротам. Да-да-да, конечно, то я закатил глаза, важна жизнь каждого, ага, спасибо, я помню. Но неужели вы серьезно думаете, что это мы должны помогать этим сиротам? Мы ведь точно такие же дети, как и они. Чем мы-то можем помочь? Мы можем пожертвовать им что-то из своих вещей, которые нам уже не нужны. Горячо начала Фуюми. Книги, учебники, одежда, игрушки. Ведь у детей из детского дома ничего этого нет. Тоя, Фуюми, взмолился Нацуя, с тоской поглядывая на спешащих мимо учеников. Вы не могли бы решить все свои споры по дороге в столовую? Если мы не поспешим, то все места займут, да и очередь будет, а вого, мы не успеем поесть перед линейкой, а тебе лишь бы поесть, вспыхнула Фуюми, можно подумать, ты голодаешь, что ты на него набросилась, в свою очередь взъярился Тоя, он молодой растущий организм, ему нужно хорошо питаться, и нам с тобой, между прочим, тоже, так что прекращай строить из себя мать Терезу, Нацу, Кичира, пойдемте, да как ты можешь, Тоя прав, Фуюми, осторожно начал Кичира, приобнимая подругу за плечи. От того, что ты откажешься от обеда, никому лучше не станет. Тогда какой вообще смысл в голодовке? В голодовке вообще никогда не бывает смысла, пробурчал Нацуа, решительно направляясь в сторону столовой. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. «Черт побери, у нас почти получилось. Если бы не этот пернатый, они бы поругались и разошлись. Разговорчики. Продолжаем наблюдение и обработку объекта. Не тратим время на обработку окружающих. Как только они расстанутся, приступить к фазе лямбда. Нацу, ну серьезно, разве так можно? Тебя что, неделю не кормили?» Продолжала возмущаться Фуюми, с недовольством наблюдая, как ее младший брат с невероятной скоростью уничтожает содержимое своего подноса. «Афонифак, Фую, жуя булочку», — ответил Нацуа, — «я голодный. И что, это повод вести себя как дикарь? Это не повод на него наезжать». Яростно ударил кулаком по столу Тоя. «Тебе что, еды жалко? Мне его манеры жалко», — поджала губы Фуюми, опасно сверкая глазами, как, впрочем, и твои тоже. «Ребята, ребята, не ссорьтесь», — обеспокоенно встрял в их разговор Кичира. «Это Глу, а тебя никто не спрашивал, Кичира, не лезь не в свое дело. Я ваш друг, Фуюми, и это очень даже мое». «Ах, значит, тебе наши манеры не нравятся?» «Да», — вскочил с места взбешенный Тоя. «А ты у нас одна такая вся правильная и культурная королева английская, да, по крайней мере, за мое поведение родителям не приходится краснеть. Ребята, на нас оборачиваются». Не на шутку встревожился Кичира, с надеждой оборачиваясь к Нацуа. «Нацу, ну хоть ты скажи им, да похрен, раз уж мы дикари, неандертальцы с дубинами, то что уж там, да, Фуюми, Тоя, Фуюми. Пожалуйста, хватит». Нацуа со слезами на глазах глядел на разозленных брата и сестру. «Что за муха вас укусила сегодня? А вот этот вопрос стоило бы задать нашей мисс Выскочке. Мисс, я самая лучшая, а вы пыль на моих ботинках», — выплюнул Тоя, с ненавистью глядя на Фуюми, в чьих глазах уже собирались слезы. «Объект почти на нужной стадии. Готовьтесь. Ты ужасен, Тоя», — всхлипнула девочка. «Ты совсем как Кита». С этими словами она развернулась и поспешила к дверям, протискиваясь через застывших учеников, наблюдавших эту сцену. «Готовность номер один. Ну и катись отсюда», — крикнул ей вслед Тоя, после чего обратил свое внимание на собравшуюся вокруг них толпу зевак. «Че стоите, рты разинув? Все, представление окончено. Ты и впрямь дурак, Тодороки», — раздался из толпы девчачий голос, а его обладательница поспешила на выход. Тоя плюхнулся обратно за стол, что-то гневно бурча себе под нос. «А это кто была?» — спросил Кичира, бросив взгляд на дверь, за которой скрылись Фуюми и та самая девочка, назвавшая Тою дураком. Девочку он уже не раз видел рядом с Фуюми, однако все никак не мог с ней познакомиться. Кажется, ей не особо нравилась компания братьев Тодороки, и она предпочитала общаться исключительно с Фуюми. Тоя гневно фыркнул, откусывая кусочек булочки. «Подруга Фуюми, вроде как новенькая, за которой ей велели присматривать в прошлом году. Тоя, вот зачем ты обидел Фую?» — тихо поинтересовался Нацуа, отложив в сторону от себя палочки. Он смотрел в одну точку, и создавалось ощущение, что он вот-вот заплачет. Тоя недовольно цыкнул. «Ты еще зареви, она первое начало. Тебе что, понравилось, как она тебя дикарем обозвала? И все же нам стоило бы извиниться», — задумчиво высказался Кичира. «Все же она девочка, а у девочек бывают такие вот перепады в настроении». «Еще чего», — возмутился Тоя, — «это ей надо извиняться, а не нам. К тому же, ты знаешь, где она?» «Вот и я нет. И как ты ее искать собрался?» «У меня есть перья», — напомнил Кичира, слегка приподнимая свои крылья. «С их помощью я могу найти кого угодно, и Фуюми явно не исключе. Черт, откуда тут эта девчонка?» На всю столовую раздался оглушительный девчачий крик. Многие зажали руками уши, начиная недоуменно переглядываться. Тоя с ужасом вслушивался в голос, после чего обернулся к брату. «Это же голос подруги Фуюми, как ее, Риски?» «Да, ты прав», — обеспокоенно кивнул Нацуа. «Как думаешь, что могло слу?» Крик резко оборвался, однако следом последовал вой пожарной тревоги. Многие тут же повскакивали со своих мест, ломанувшись в сторону эвакуационного выхода. Подскочили было и Тоя с Нацуа, но Кичира резко дернул их на места. «Подождите, а то в самую давку попадем». Тоя и Нацуа согласно кивнули, возвращаясь на свои места. Кичира нахмурился, после чего встрепенулся. «Фуюми, с нее слетело мое перо, и я не ощущаю ее. Мы можем ее потерять, пока идет эвакуация. А ведь Риски наверняка побежала за Фуюми», — начал было Нацуа, но его прервал Тоя. «Думаешь, Что-то случилось с Фуюми, из-за этого кричал Риски. Уважаемые учащиеся, сохраняйте споко. Не толпитесь возле выходов. Тем временем пытался навести порядок завуч Шорк, но впавшие в панику ученики его уже не слушали. У дверей сгрудилась огромная громкая масса учащихся, каждый из которых хотел как можно скорее выскочить из столовой. Судя по голосу, место происшествия недалеко от столовой. Скорее всего, в девчачьем туалете, сориентировался Кичиро. Но после этого, взглянув на выходы, махнул рукой, но вот только в такой толпе пробраться туда. А зачем нам через всех паникеров лезть, если через кухню быстрее? Там и дверь выходит как раз к девчачьему туалету. Вдохновленно предложил Тоя, тут же вскакивая со своего места. И как ты собираешься на кухню пробраться, гений, особенно во время всеобщей паники? Не воодушевился его идеей Нацуа, да и дверь там это уже 100 лет как закрыта, договорить ему не дали. Две пары рук схватили его за плечи и потащили в сторону кухни, откуда уже начали выходить перепуганные криком поварихи, буфетчицы и прочие служители пищеблока. «Готовься», — шепнул Кичиро, окидывая пристальным взглядом уходящих, «как пройдет последнее, проскальзываем на кухню, я взламываю замок и...» «А почему это ты взламываешь замок, а?» — ревниво спросил Тоя, «может, я не хуже тебя могу справляться с замками?» «Тоя, прекрати!» — тихо попросил его Нацуа, «ты сможешь так же хорошо управляться с его перьями, как со шпильками Фуюми, которых у тебя нет, так что давайте не будем тратить время на препирательство. Вон, уже последняя, 14-я сотрудница уходит. Если не пошевелимся, дверь захлопнется и придется вскрывать еще и ее». «Не захлопнется», — уверил Тоя. «Так, сейчас, 3, 2, пошли». Ребята бесшумно скользнули за оставленную слегка приоткрытой дверь кухни. Кичиро краем глаза отметил раздавленное яблоко, которое и не дало двери захлопнуться, когда ему на ухо рассерженно зашипели. «Ну, что стоишь? Дверь там, полностью в твоем распоряжении», — недовольно буркнул Тоя. «Эй, Нацу, что ты делаешь?» «Нет, ну ты представляешь, они нам тухлятину подсовывают», — отозвался Нацуа, отстраняясь от оставшегося на разделочной доске куска мяса, который до этого весьма тщательно обнюхивал. «Ты сомневался?» — закатил глаза Тоя. «Оставь это дело санинспекции. Кичиро, уже...» Тот осторожно дернул ручку двери, и та с легкостью открылась. «Ты долго еще копаться собираешься? Скоро они поймут, что это ложная тревога, и примчатся сюда», — бурчал мужской голос в коридоре, «и тогда нам никакое внушение не поможет. И сами спалимся, и объект может повредиться». «Да все уже», — гневно ответила женщина в темном плаще, склонившаяся над бесчувственной девочкой, лежащей на полу. «Объект у тебя, а где ему еще быть?» Мужчина слегка развернулся, демонстрируя своей спутнице. «А ну отпусти мою сестру!» Синее пламя скользнуло по полу, едва не подпалив плащ женщины, отчего та истошно взвизгнула. Тем временем Верзила, державший в руках Фуюми, чуть пошатнулся и с удивлением обнаружил, что его колотит руками и ногами светловолосый мальчишка. «Кичиро, что ты стоишь? Помоги, они же похитят Фуюми!» «Да я б с радостью! Только притуши свое пламя, иначе все мои перья обратятся в пепел». «Достаточно. Кидай девчонку в портал и сваливаем отсюда». Истошно завопила женщина, отпрыгивая от очередной волны огня. Посреди коридора тут же открылся фиолетовый портал, в который сиганул здоровяк, сумевший отпихнуть от себя Нацуа. За ним последовала и его сообщница, однако ее тут же окружил рой ярко-алых перьев. «Не двигайтесь, иначе вы пострадаете», — пригрозил Кичиро. Женщина лишь безумно улыбнулась. «Единственные, кто тут пострадает, это вы, мальчики. Не стоило вам лезть в это дело», — с ее руки сорвался какой-то округлый предмет, тут же покатившийся под ноги Кичиро и Тои. «Это граната, ложись». Стоило только Кичиро сбить с ног Тою, закрывая его своими крыльями, как раздался оглушительный взрыв. «Черт, черт, черт, черт». Кто-то истерически расхохотался прямо над ухом Фуюми. «Мы прошли на грани фола, эти гадкие мальчишки, какой дьявол дернул их сунуться туда вместо того, чтобы эвакуироваться вместе со всеми, сучата, заткнись», — не менее истерично ответил новый голос. «Если бы ты не замешкалась со своим внушением, мы смогли бы нормально уйти, и это еще хорошо, что друг ради этого позволил воспользоваться услугами этого курагери, иначе мы там бы и остались. Интересно, что же в этой девчонке такого, что вокруг нее подняли такой шум?» «И впрямь», — согласился женский голос. Мягкая и нежная рука приподняла лицо Фуюми, поворачивая его из стороны в сторону. Острые ноготки царапнули щеку. Фуюми попыталась открыть глаза, однако темнота никуда не исчезла, словно ей кто-то накинул темную повязку. Но повязки-то не было. Девчонка не сказать, чтобы была писаной красавицей, меж тем заключил женский голос. Полноватая, довольно бледная, лицом тоже не вышло. Про то недоразумение, что у нее вместо волос, я вообще молчу. Ну и кому могла бы понадобиться такая дурнушка? У всех свое видение красоты, возразил кто-то третий, до этого молчавший, так что внешние данные, это не столь уж и важный фактор. Куда важнее то, что у этой девчонки внутри. Что, внутри? Похолодело Фуюми. Эти люди, они хотят продать меня на органы. Нет, это всего лишь сон, дурной сон, не более того. И что же у этой девчонки внутри? Фыркнула женщина, поднимая девочке подбородок и, судя по всему, внимательно ее оглядывая, ты же понимаешь, что то, что она девственница, еще не делает ее столь ценным объектом. Но не у всех твоих девственниц такой отменный генетический материал, хохотнул мужчина. У нее врожденная предрасположенность к использованию нескольких причуд, да и любой из ее детей вне зависимости от партнера унаследует как минимум две причуды без негативного влияния на мозговую деятельность. Мощно, впечатлилась женщина, теперь понятно, чего она понадобилась у Джика. Да, кстати, а этот препарат, что мы ей вкололи, он хорошо действует, она не будет устраивать истерики, биться головой об стену и рвать на себе это недоразумение, по ошибке называемые волосами, а то ты ж знаешь, как это выматывает. Уджика говорит, что она будет послушной, как овечка, отозвался мужчина, так что проблем не возникнет. Да и, по его словам, она самая спокойная из их семьи. А да, фыркнула женщина, те пареньки, которые на нас накинулись, это ж ее братья, верно, совсем чокнутые пацаны. Надеюсь, та граната хоть немного вправила им мозги. Граната, ужаснулась Фуюми. То есть, о боге, то я, Нацу. Боже, нет, это неправда. Проснись, Фуюми, проснись. Нет, они не могли погибнуть. Это все сон. Вы моей смерти хотите? Разорялся старательно группу стажеров инженерного отдела, вытянувшихся в струнку у стеночки. Вот кто вам, олухи, разрешал взламывать базы копа? Что, думаете, бессмертные? Думаете, пронесет? Стажеры стояли неподвижно, боясь даже вздохнуть, и, когда старатель набирал воздуха на новую порцию ругательств, у него внезапно зазвонил телефон. Бросив на стажера гневный взгляд, прогерой поднял трубку. «Алло!» — повисло напряженное молчание. Глаза старателя расширились. «Простите, что? Как? Фуюми похитили?» Глава X. Поиски. Тоя с тоской глядел вниз сквозь перила лестницы на сгорбившегося на диване отца. Грудь болела нещадно, отдавая резью при каждом вдохе. Перебинтованная рука, изрезанная перьями друга, пытавшегося его защитить, тоже не доставляла приятных ощущений. Заснуть никак не получалось, так что мальчик не придумал ничего лучше, кроме как попросить у отца обезболивающее. Однако он совсем не ожидал увидеть его в таком состоянии, особенно после того, как отец едва не спалил всю школу во главе с этим мямлей директором. Жаль, дядя Тоши вмешался и оттащил папу от этого умника. Все же не стоило господину директору начинать свой диалог с разъяренным героем с выставления Счета за коридор, покореженный во время похищения Фуюми. Отец глухо застонал, поднимая голову, и наткнулся взглядом на сына. «Тоя, ты что-то хотел?» «Да, папа, у меня очень сильно болит рука, и грудь режет при дыхании. Я не могу уснуть», признался Тоя, спускаясь вниз. «Можно мне обезболивающее?» «Пожалуйста», мужчина на это лишь покачал головой. «Прости, Тоя, тебе уже сегодня давали обезболивающее, а слишком часто его принимать нельзя». Он поманил к себе сына, усаживая его к себе на колени и слегка приобнимая. «Прости, но я никак не смогу тебе сейчас помочь, малыш». «Прости», отец уткнулся в плечо Тои, сильнее прижимая его к себе. «Прости меня, Тоя, я отвратительный отец, который даже не может позаботиться о собственных детях. Черт, я ведь мог это предотвратить. Я же занимаюсь этим делом, и если бы я поймал этих ублюдков, черт, это все моя вина, папа», возмутился Тоя, недовольно хлопнув его по плечу. «Не говори так, ты не виноват, это все я. Если бы мы не поругались, если бы я ее не обидел», в уголках глаз противно защипало. «Ты, Тоя, тебе не стоит винить себя за это», тихо шепнул ему на ухо отец, ты не виноват в этом. На вас воздействовали причуды, из-за чего вы и поссорились. Мне пришли результаты вашего обследования», он указал на планшет, лежащий на кофейном столике перед диваном. «Врачи сумели зафиксировать на вас остаточные следы ментального воздействия, заставляющего относиться ко всему более агрессивно. Так вот почему Фуюми вела себя так необычно», раздался с лестницы голос Нацуа. Той обернулся. Его брат спускался вниз, сочувствующе глядя на них с отцом. «Нацу», встрепенулся мужчина, «тебе, прости, тебе ведь тоже тяжело, а я, папа», укоризненно покачал головой младший брат, тоже устраиваясь на колени отца рядом с Той. «Я не глупый, я понимаю, что на тебя слишком много всего свалилось и ты просто не успеваешь за всем, так что тебе не стоит извиняться перед нами», закончил он, твердо глядя ему в глаза. Той кивнул, поддерживая брата. «Да, пап, мы справимся и обязательно вернем Фуюми». «Да, пап, что-то уже известно о тех, кто похитил сестренку. Тебе звонили с требованием выкупа или угрозами?» — взволнованно спросил Нацуа. «Может, что-то известно о нападавших? Все же телепортационная причуда – крайне редкое явление. Наверняка за такими следят». «К сожалению, Нацу, пока ничего определенного сказать нельзя», – покачал головой старший Тодороки. «Никаких требований от похитителей пока не поступало. Да и, если мои подозрения все же верны и Фуюми похитили те же люди, за которыми мы уже полгода безуспешно гоняемся, требований не будет». «Но тогда зачем было ее похищать?» – удивился Тоя. «Если им не надо как-то на тебя воздействовать, то в чем смысл?» «Смысл?» – отец почесал бороду. «Смысл похищать? Смысл? Черт побери!» – вскинулся он, из-за чего Тоя с Нацуа едва не свалились с его колен. «Добьюсь об заклад, что похищение Фуюми произошло с легкой руки этого чертового доктора Мингеля». Глаза мужчины полыхнули голубым огнем. «Ссу, сучок, сучок?» – удивленно переспросил Тоя. «Доктор Мингеля?» – одновременно с ним спросил Нацуа. «А это кто?» «Это нехороший человек был», – отозвался отец. «Опыты на людях проводил, вроде как даже Уберменша пытался создать. Или это был не он?» «Убер? Кого? Уберменша? Сверхчеловека?» Кажется, отец полностью погрузился в какие-то свои мысли. «Человека, который способен использовать несколько причуд. Ному. Бля, я ять, сука. Папа, так, если я прав, то это плохо. Если не сказать хуево. Сука, как же нехорошо, что он заинтересовался нами. Хорошо, что Рейша-то сейчас в Швейцарии, до них он не дотянется. Кто он, папа?» Отец глянул на сыновей, словно за время раздумий совершенно забыл об их присутствии. Однако его замешательство длилось недолго. «Думаю, вам пора уже ложиться спать. Завтра предстоит тяжелый день. Вы же не хотите предстать перед тетей сонными мухами? К нам приедет тетя Маки», — удивился Тоя, но лишь сильнее прижался к отцу, не желая покидать его так просто. «Тем более, что один он все равно не уснет. Да, она присмотрит за вами, пока я буду занят поиском Фуюми». Отец вновь задумался, но дернувший его за рукав Нацу вновь переключил его внимание на детей. «Пап, а можно? Можно мы с Тоей ляжем спать? С тобой, а? Пожалуйста!» Той активно закивал, полностью поддерживая идею брата. «Да что с вами сделаешь? Ладно, только пожалуйста, не надо меня душить во сне, хорошо?» Кига с интересом разглядывал большой двухэтажный дом, шагая по покрытой гравием дорожке. Предложение побыть у Тои и Нацуа в гостях на время расследования, выдвинутое старателем, было благосклонно принято комиссией общественной безопасности, так что теперь юному Такоми предстояло провести как минимум неделю в доме своего кумира. На пороге его встретил троллеподобный телохранитель, с явным подозрением оглядывающий посетителя, уделяя особое внимание ярко-алым крыльям. От такого пристального взгляда захотелось куда-нибудь спрятаться или вообще провалиться сквозь землю. Однако Бугай, осмотрев его с ног до головы, неожиданно улыбнулся. «Так это Кичира, верно? Господин Тодороки предупреждал о твоем приходе. Что ж, я крайне рад познакомиться с кем-то, кто сумел найти общий язык с Тои, особенно учитывая его КХМ, пожароопасный характер. Тоя хороший друг, даже несмотря на его не особо приятный характер», — отозвался Кига, неосознанно встопорщив свои перья, на что телохранитель рассмеялся. «Ты прав. Ладно, иди, тебя уже заждались». «Что? Вот так просто?» — не поверил Кига. «Но ведь вместо меня мог быть кто угодно, например, кто-нибудь с причудой изменения внешности. Его вы бы тоже пропустили. Да, но ты — это ты, верно? так что можешь спокойно проходить. И поверь, я вполне способен разобраться, кто передо мной, друг или враг. Ну, знаешь, профессиональные штучки». От этой улыбки по спине мальчика пробежали мурашки. Что ж, видимо, у них и впрямь тут все схвачено. Да и вряд ли герой номер два будет беспечно относиться к безопасности своих детей после похищения Фуюми. Кичиро, рад тебя видеть. Стоило только Кига зайти в дом, как на него тут же налетели Тоя и Нацуа. Как ты себя чувствуешь? Мы слышали, тебе сильно досталось во время того взрыва. А, это все в порядке. Только перья несколько обгорели, но это не критично. Такоми расправил крылья, показывая друзьям несколько темных пятен на них, это даже не повлияло на мою способность к полету и управлению перьями. Но спасибо за беспокойство. А вы тут что, одни? Разумеется, нет, фыркнул Тоя, неодобрительно глядя на входную дверь. Видал этого, а таких еще трое расставлено по периметру дома. Можно подумать, они что-то смогут сделать, особенно учитывая наличие телепорта у тех, кто похитил Фуюми. Ну и еще папа попросил тетю Маки присмотреть за нами. Нацуа осторожно глянул на брата. Как думаешь, стоит? Конечно. Кичиро тоже там был, а значит, имеет право знать. Знать что? Обеспокоился Кига. Неужели произошло еще что-то? У нас есть предположение, кто мог бы похитить Фуюми. Понизив голос, сообщил Тоя, мы хотели рассказать об этом отцу, но он лишь попросил нас не лезть в это, даже не попытавшись выслушать. Это нечестно. Мы, так же как и он, хотим поскорее вернуть Фуюми. Мне кажется, ему сейчас просто не до нас, вставил свое слово Нацуа. К тому же, у него самого есть мысли насчет тех, кто стоит за похищением Фуюми, которыми он не особо хочет делиться. Ну а если ближе к сути, спросил Кига, что у вас за предположение о похитителях Фуюми? Ты же помнишь тех представителей детского дома, что были в тот день в школе? Внимательно посмотрел на него Тоя, и Фуюми стала агрессивнее после того, как поговорила с одним из них. Вряд ли это просто совпадение. Но, Кига нахмурился, он не помнил, чтобы Фуюми с кем-то разговаривала. Хотя, учитывая, что ей приходилось сидеть со своим классом через несколько рядов от них стои, а он сам, в отличие от Тои, не вертелся каждые 5 секунд, чтобы увидеть Фуюми, то он вполне мог и пропустить это. Ты же сказал об этом следователю, когда нас расспрашивали. Да, но он не придал этому большого внимания, покачал головой Нацуа, именно поэтому. Ребята, я уже... Ох, так ваш друг уже пришел? В прихожую вышла коротко стриженная темноволосая женщина, тут же окинув Кига пристальным взглядом серых глаз. Такэда Кичиро, верно, наслышана о тебе. Я тетя этих оболтусов, Макото Фримин. Приятно познакомиться. Мне тоже, госпожа Фримин. Такоми судорожно вздохнул. Этот взгляд находиться под ним крайне неуютно. Как вообще Тоя с Нацуа и Фуюми живут с такой родственницей? Так вот, Кичиро, мы подумали, что было бы неплохо с нашей стороны покопать в этом направлении, продолжил Тоя, совершенно не обращая внимания на присутствие своей тети, тем более что нас самих приглашали побыть волонтерами. Мы могли бы поискать что-то там, в том детском доме. Там наверняка есть что-то, я уверен. Тетя Маки согласилась нам помочь в этом деле, если вдруг что-то пойдет не так, добавил Нацуа, поймав ошалелый взгляд Кига. Если бы я попыталась их остановить, они бы все равно в это влезли и попали бы в неприятности, пожала плечами женщина в ответ на молчаливый вопрос недоумевающего Такоми, а так я хоть буду знать, где они и что делают, а также смогу им помочь в случае чего. Но, на самом деле, я удивлена, что тебе... Кичиро, решили все рассказать, все же тебя это касается лишь постольку поскольку, и тебе совершенно не обязательно принимать в этом участие. Я, Кига оглянулся на своих друзей, я не могу отказать своим друзьям в помощи, так же как и бросить их в беде, поэтому я помогу вам в этом деле. На лице женщины мелькнула одобрительная усмешка, Тоя и Нацуа радостно заулыбались. Что ж, ребятки, я договорилась о вашем волонтерстве, и в скором времени нам подадут машину. А пока советую как следует изучить чертежи здания, которые вам придется исследовать. Ах ты ж мелкая дрянь. Разъяренная женщина со всех сил ударила девочку по щеке, отчего та рухнула на пол, прижав правую ладонь к месту удара. Как ты посмела укусить меня, паршивка? ГРХ, и почему нельзя вновь напичкать ее этим препаратом, чтобы она вела себя послушно, как раньше? В конце концов, какая разница, что у нее с глазами? Заказчик сказал, что за нарушение зрения он снизит цену на нее, а ее добыча была слишком сложной, чтобы терять хоть одну йену из-за этого. Девочка закашлялась, заходясь в рыданиях. Кто ж мог знать, что у нее непереносимость препарата, и что нам делать? Как теперь предлагаешь держать ее в узде? Ну, она же не полная идиотка, верно? Мужчина присел рядом с вмиг задрожавшей девочкой, должна понимать, что чем лучше она будет себя вести, тем больше шансов остаться живой и целой. Понятно, малышка? Девочка лишь сильнее всхлипнула, стараясь как можно дальше от него отползти. Тебе задали вопрос, мелкая дрянь. «Тебе все понятно», – истерично взвизгнула женщина, схватив девочку за воротник потрепанной блузки. «Отвечай». «Кха-кха-я-я-па поняла», – тихо отозвалась она, судорожно глотая воздух. «Отпустите больно». «Действительно, отпусти ее. Не хватало еще, чтобы ты придушила наш товар». Женщина с силой отбросила от себя девочку, ударив ее об стену. «Ну вот что ты творишь, покупатель будет недоволен, если ты изуродуешь ее личико», – цокнул языком мужчина. «Так что я бы посоветовал тебе пойти и проветриться, чтобы не вводить нас в еще большие убытки». Женщина хмыкнула, недовольно зыркнула в сторону девочки, после чего вышла, громко хлопнув дверью. Девочка снова всхлипнула. «Зачем вы меня похитили? Если вам так нужны деньги, то мой отец заплатит любую цену, чтобы меня вернуть». «Конечно», — снисходительно кивнул мужчина. Он заплатит за тебя, как только окончательно дооформит документы на удочерение. И тогда ты вернешься в свою семью. Надеюсь, они тебе понравятся. Мой папа этого не допустит. Воскликнула девочка. Вы пожалеете о том, что вы сделали. Милая, мы уже сколько лет этим занимаемся, усмехнулся мужчина, приближаясь к пленнице и осторожно беря ее за подбородок. За нами даже охотились самые лучшие герои Японии, всемогущий и старатель, но и они не смогли нас достать. Неужели ты думаешь, что какой-то бизнесмен сможет нам что-то противопоставить? А мужчина выпрямился, с усмешкой глядя на девочку. Не будь столь самонадеянной. Лучше подготовься к тому, чтобы влиться в новую семью, бросил он, закрывая за собою дверь. Вы даже не представляете, насколько сильно вы ошибаетесь, тихо прошептала пленница, свернувшись клубком у стены и устало прикрывая глаза. Папа, пожалуйста, поспеши. Бостон Селтикс против Чикаго Буллс. Подошедший ко мне в баре мужчина задумчиво уставился в экран телевизора. Кто ведет? Как ни странно, вторые, отозвался я, внимательно всматриваясь в лицо связиста с заветами. Честно говоря, не ожидал, особенно после их сокрушительного провала в прошлом сезоне. Вот к чему приводит смена тренера, кивнул тот, подсаживаясь рядом. Господин Тодороки, по вашей теме найти что-то было довольно хаем, проблематично даже для нас. Все же Альянс достаточно трепетно относится к сохранности своих секретов. Но вам же удалось что-то узнать, поторопил я его, не тяните кота за причиндалы. Да, кое-что мы сумели обнаружить об интересующем вас хаем, товаре, я чуть не заскрежетал зубами. Это каким ублюдком надо быть, чтобы назвать маленькую девочку товаром? Но я все же сдержался и вслух спросил, и что же, товар собираются послезавтра передать покупателю. Передача состоится в 10, в старых доках, в здании ремонтной мастерской. Но, насторожился я, это ловушка, без тени сомнений произнес связист. Кто-то из них знает, что мы помогаем вам в этом деле. Слишком уж просто Геран нам выдал эту информацию. Геран, это не к добру, что пригретый взоторговец сдает такую информацию. Да, кивнул мой собеседник, и пусть цену за эти сведения он с нас содрал приличную. Я оплачу вам все расходы, поспешно вставил я, на что он лишь отмахнулся. Заветы смерти даже в лучшие свои времена не опускались до того, чтобы как-то вредить детям, так что для нас помощь вам – дело принципа. Именно поэтому глава и просил предупредить вас, что хоть информация с вероятностью в 70% верная, но это ловушка, и ловушка именно для вас. Старатель, едва слышно закончил он, так что, мы бы не советовали вам соваться туда. Не хотелось бы терять такого партнера. Связист резко встал со своего места и прошел к бару. Что ж, я получил нужную мне информацию. Больше мне здесь делать нечего. Глава 11. Ловушка. Примечание к части. После сдачи всех долгов жить становится куда как лучше. Так что я снова с вами. Приятного чтения. Я осторожно осматривал здание ремонтной мастерской, которая снаружи выглядела как обычная заброшка, ничего подозрительного. Даже несколько пьяных бомжей под навесами присутствовали для полной аутентичности. Я вздохнул. И эту помойку Альянс Евгеников выбрал для передачи моей дочери какому-то богатому ублюдку, которому понадобилось потомство с несколькими сильными причудами. Сука. В моих руках треснул бинокль. Шеф, ко мне подошел телепортист в сопровождении Шона. Вы уверены, что мы на нужном месте? Тут как-то слишком обычно. А ты что думал, что такие сделки проводятся исключительно в дорогих, хорошо защищенных загородных виллах? Фыркнул я. Ты слишком много фильмов пересмотрел. Обычно преступники предпочитают прятаться в тени, и только совсем отморозки творят беспредел на улицах. А это место очень даже подходит для передачи товара, как они говорят. Тут и прекрасный подход к воде есть. Я указал на небольшой проток воды под зданием мастерской. Как видишь, тут вполне может пройти небольшой катер, и уйти от погони будет весьма просто. И что же мы будем с этим делать? Поинтересовался Шон, внимательно вглядываясь в темную воду. Будет обидно, если они смогут уйти. Мы ведь полгода за ними гоняемся. Я лишь хмыкнул, вновь возвращаясь к изучению объекта. Кто сказал, что они смогут уйти? Все же здесь будут присутствовать только сами торговцы, а не вся организация. Они засели в своем логове, о котором нам, к огромному их сожалению, стало известно. Я был готов убить эту дуру Макоту, когда узнал, что с ее легкой руки Тоя и Нацуя полезли искать материал на этих ублюдков. И ведь нашли, не знаю как, но нашли. И с гордостью притащили мне фотокопии документов, подтверждающих покупку детей и фальшивых документов на них. Мне аж поплохело, когда объемная папка хлопнулась мне на стол, а довольный до нельзя Тоя принялся в красках рассказывать о проведенном их троицей. Боже, они зачем-то еще своего друга в это втянули. Под руководством госпожи Фримен личном расследовании. Тоже мне, юные Шерлоки Холмсы. Со слов моих сыновей, в тот день в школу были приглашены представители детского дома Киба с мотивирующей лекцией для учащихся, после встречи с которыми Фуюми стала вести себя агрессивнее. Это они и рассказали детективу Цукаучи, но он, по их словам, никаких действий не предпринял. Поэтому им и пришла в голову идея под видом волонтеров пробраться на территорию детского дома и провести собственное расследование. На самом же деле этот приют был проверен мерой в первую же очередь, но ничего криминального представитель комиссии общественной безопасности в их деятельности не нашел. Так что мы отставили версию о причастности приюта на второй план, полностью сосредоточившись на Альянсе Евгеников. Чтобы раздобыть больше информации, мы вновь обратились к заветам за помощью. Глава, выслушав меня, вошел в положение и пообещал узнать по своим каналам, не появился ли у Альянса новый товар. Однако рассказать о логове этих ублюдков он, к сожалению, не мог, слишком уж сильно они оберегали информацию о нем. Зато он сказал, как найти посредника с Альянсом, но предупредил, что в случае, если он попадет в плен, то прежде чем мы узнаем у него хоть что-то, он раскусит ампулу с ядом. Но даже это не помогло. Ночноглаз, использовавший на нем свое предвидение, лишь разводил руками. Посредник связывался с Альянсом либо по телефону, либо на нейтральной территории. Так что информация, каким-то чудом добытая моими детьми, была как нельзя кстати. Но это не спасло их от заслуженного нагоняя с моей стороны. Их деятельной тетушке тоже досталось. Какого черта она разрешила детям, старшему из которых всего 10 лет, отправиться в логово этих уродов? А если бы с ними что-то случилось, как бы я ей в глаза бы смотрел? Я глубоко вздохнул, глянув на циферблат часов. Без 5 минут 10, все действующие лица уже собрались в ремонтной мастерской, предвкушая хороший куш от сегодняшней сделки. Пора приступать к нашему плану. Ташинари, позвал я по рации всемогущего, вы там как, готовы? Готовы, чуть погодя, ответил тот и совершенно нехарактерно для себя выругался. Вот ублюдки. Использовать детский дом в качестве прикрытия. В них уже совсем ничего человеческого нет. Тоши, если ты в каждом преступнике будешь искать человека, да знаю я, никого не поймаю. Впервые я слышал, как обычно спокойный или радостный голос всемогущего дрожал от гнева, но как этих подонков земля носит? Этот вопрос не ко мне. Ладно, удачи тебе там, но только имей в виду, нам нужна вся аппаратура в целости и сохранности, а также все документы. Они не должны успеть замести следы. Понял. И ты там, не слетай с нарезки, пожелал Еги, с холодной головой у тебя гораздо больше шансов спасти Фуюми. И мы все ждем ее. Так что думай головой, чтоб не было как в тот раз с Нацу. До сих пор не пойму, как ты его в своем огненном вихре не сжег. Постараюсь, пробормотал я, краем глаза улавливая условный сигнал от Лозы, пора, да прибудет с нами удача, выдохнул Ташинри и отключился. Я протянул руку телепорту, которого уже обступило несколько человек из отряда внедрения. Мы должны были попасть в самый центр происходящего одновременно с оперативниками, что попадут в основной зал через окна и двери. Дальше же мы должны были действовать по обстоятельствам, учитывая тот факт, что находящиеся внутри люди вполне могут быть готовы к нашему появлению. И только попробуй вновь нас бросить, придурок, зло прошипел Шон Ивану, лично голову откручу. Шевелись, мелкая дрянь, прошипел в ухо злобный женский голос, еще вчера угрожавший Фуюми придушить ее, вчера вон какая бойкая была, паскуда, все лицо мне исцарапало, сукина дочь, шевелись. Безвольное тело послушно повиновалось командам женщины, уверенно пробираясь сквозь непроглядную тьму. Из-за того, что Фуюми не дала вчера этой женщине себя убить, ее вновь накачали этим странным препаратом, от которого она становилась безвольной куклой, из-за которого она снова осталась в полной темноте. Доктор, что осматривал ее после первого случая потери зрения, заявил, что у нее непереносимость какого-то компонента препарата. Слезы непроизвольно текли по щекам, оставляя мокрые дорожки. Она шла сквозь темноту, ведомая командами этой женщины. Она шла навстречу со своими покупателями, будущими родителями. Почему папы так долго нет? Почему он до сих пор не пришел за ней, не сжег этих людей, которые промышляют похищением и продажей детей? Неужели он предпочел забыть о ней? Нет, это не так, одернула себя Фуюми. Папа никогда не бросит ее. Он придет, он спасет ее. Совсем скоро, она точно знала это. А вот и наша девочка, раздался приторный мужской голос. Ну же, доченька, иди, обними своего папочку. Ты мне не отец, мысленно прокричала Фуюми, но ее тело лишь послушно поплелось на звук голоса папочки. Нет, нет, все не могло так закончиться. Что с ее глазами? Почему они такие блеклые? В то же время прозвучал холодный женский голос. Мне казалось, мы покупаем здорового ребенка, а не это, с глазами дохлой рыбы. Ох, не переживайте, госпожа Адамс, подобострастно заговорил главный продавец, это временный эффект от успокоительного, скоро пройдет, просто девочка сильно нервничала. Мне не нужны ваши жалкие оправдания, я в прошлую нашу встречу ясно выразилась, у девочки не должно быть проблем со зрением, и что мы получаем в итоге, дорогая, тебе же сказали, что это временный эффект, постарался успокоить разбуянившуюся дамочку папочка, так что скоро с нашей дочкой все будет в порядке. Кстати, как бы нам назвать малышку, а то Фуюми, как-то не звучит, может, Джессика, что скажешь, малышка, тебе нравится это имя, нет, скажи да, маленькая мерзавка, вновь зашипели ей на ухо, да, мне очень нравится, послушно повторила Фуюми, папа, где же ты, отлично, явно обрадовался мужчина, значит, с этого момента твое имя, Джессика Адамс, моя любимая младшенькая доченька. Мое имя Дже, именно в этот момент раздался оглушительный грохот, сопровождаемый звоном стекла. Послышались крики, ругань, чьи-то сильные руки подхватили ее, такие теплые, такие родные, морды в пол, руки за голову, громыхнуло над головой, и девочка не смогла сдержать радостный возглас. Папа, я осторожно прижимал к груди дочь, внимательно следя за тем, как мои люди вяжут этих уродов из Альянса, что отчаянно сопротивлялись. «Уберите от меня свои грязные лапы, как вы смеете!» – верещала дамочка, пытаясь выкрутиться из рук моих сотрудников. «Я гражданка США, вы не имеете права, это все какое-то недоразумение!» – разорялся рядом с ней какой-то мужик, «мы не сделали ничего противозаконного!»